«Не верится», — честно признался я, покачав головой. «Справедливости ради стоит сказать, что Николай не хотел твоей смерти. Он рассчитывал, что наши гвардейцы смогут тебя спасти. Хватило бы попытки покушения, чтобы в открытую атаковать Рязань. Однако он не мог быть уверен, что попытка окажется неудачной», — хмуро сказал я. «Не мог», — согласился Владислав. «А еще он почему-то решил, что Молотов не будет действовать так быстро и не выберет следующей целью его. Но случилось то, что случилось. Я встал, скрипнув стулом, и стал ходить по комнате туда-сюда. Понаблюдав за мной, Влад хмыкнул и направился к двери. Попросил гвардейца, чтобы заказали ужин в ресторане напротив, а потом вернулся к столу. Я остановился у окна и посмотрел на освещенную артефактными фонарями улицу, но задержался там лишь на секунду и снова принялся ходить. В душе царил такой сумбур, что я не мог спокойно стоять на одном месте. «Сядь уже», — сказал Влад. «Хватит мельтешить». «Не хочу», — пробормотал я. «Я понимаю, у тебя все это в голове не укладывается. Но ты подожди, я еще не закончил. После этих слов у меня заболела голова. Хватит на сегодня», — сказал я. «Ты прав, это все не просто переварить. Остались сущие пустяки. Насколько я понимаю, ты уже и так понял, что я изгнал тебя и отправил тебя в Сибирь не просто так». Я остановился спиной к Владиславу и спросил: «Хочешь сказать, ты сделал это, чтобы меня защитить? Не только тебя, твою мать и твою нашу сестру тоже». Повернувшись, я посмотрел брату в глаза и спросил: «Серьезно? То есть ты лишил меня всего, оторвал от родового источника и говоришь, что сделал это для защиты? А для чего же еще?» Пожал плечами Влад. «Ради титула, он и так мой по праву. Думаешь, мне было жалко денег, или, тем более, силы источника? Ты разве не слышишь, как это глупо звучит?» «Действительно, глупо», — согласился я. «Оставить меня без защиты и отправить туда, где я легко могу погибнуть даже без участия врага». Владислав нахмурился и сказал: «Кому был нужен изгнанник? Поверь, князь Молотов забыл про тебя в тот же миг. Я исключил тебя из линии наследования. Все, ты больше не угроза. Так что я тебя обезопасил, и не вздумай считать иначе. А может, лучше было рассказать мне все как есть, и мы бы сразу начали действовать вместе? Я действительно хотел тебя защитить, и, между прочим, тем самым подставил под удар себя. Ты не знаешь, и никто не знает, но меня уже дважды хотели убить. Меня, гораздо больше», — заметил я. «Ты слабо представляешь, сколько опасностей в Сибири. Если бы ты сидел на заднице ровно и не высовывался, то тебя бы никто не трогал. Наверное, ты прав. Даже нечисть не захотела бы меня сожрать». «Хватит язвить», — отмахнулся Влад. «Я, конечно, недооценил тебя, но ты молодец, быстро стал развиваться. Правда, именно поэтому князь Молотов и захотел тебя убрать, пока ты не стал представлять настоящую угрозу. У него не получилось, как видишь». «Вижу, ты даже пощадил его вассалов, чего делать не стоило. Если бы Терновские истребили Бехтеевых, это был бы мощный сигнал. Мы еще можем обернуть ситуацию в свою пользу», — сказал я и вернулся за стол. «Например, сделать Бехтеевых союзниками в стане врага. Ты что, успел с ними подружиться?» «Не совсем, но с новым графом у нас неплохие отношения. К тому же я спас ему жизнь, а теперь спас его род. А ведь и правда, неплохо», — кивнул Владислав. «Может, ты и прав, их получится как-то использовать. Теперь давай поедим и обсудим, что делать дальше». Влад как будто почувствовал, что принесли ужин. Несколько секунд спустя раздался стук в дверь, и потом внесли подносы с жареными перепелами и кучей закусок. «Приятного аппетита», — сказал князь, подвигая к себе тарелку. «На самом деле, мне тоже хотелось есть, да и отказываться было неприлично». Поэтому на какое-то время в комнате воцарилось молчание. Покончив с ужином, мы налили себе чай. Влад бесшумно размешал сахар и положил ложку, а потом сказал: «Итак, теперь ты в курсе всего. Я надеюсь, ты согласен встать на мою сторону в этой войне? Хочешь заключить официальный союз?» — уточнил я. «Нет, конечно», — улыбнулся Влад. «Все наоборот. Я публично объявлю, что покарал тебя за нарушение условий изгнания. Придумаем какое-нибудь наказание, чтобы грозно звучало. Сделаем вид, будто мы с тобой лютые враги, а на самом деле будем действовать сообща. Думаешь, получится обмануть Молотова таким образом? Как знать, ему в любом случае придется сомневаться. А сомнение – предвестник провала». Подув на чай, я сделал медленный глоток и сказал: «Я хочу отомстить за отца и Николая. Несмотря на то, что ты мне рассказал, Я вздохнул. Это еще надо до конца осознать. Пройдет пара дней, осознаешь. Коля правда не хотел твоей смерти, но не нашел другого способа объявить Рязани официальную войну. Ладно, хватит, я мотнул головой и сделал глоток чая. Дело не в этом. Без мести можно обойтись, мертвых все равно не воскресить. Зачем мне тебе помогать? Молотов хочет захватить твое княжество, ну я здесь при чем? Вот как, холодно сказал Влад. Неужели ты ищешь выгоду? Не ожидал. Дело не в выгоде. Дело в том, что, если мы победим, ты останешься править в Москве, и никто не будет претендовать на твой трон. А я, вернешься домой и станешь князем, пожал плечами Владислав. Помедлив, я переспросил, что, целитель точно хорошо поработал, или у тебя в ушах до сих пор звенит? Ты хочешь отдать мне титул? Спросил я, неверяще глядя на брата. Да, он мне не нужен. Сам знаешь, я предпочитаю беззаботную жизнь. Влад откинулся на стуле и ухмыльнулся. Вот тебе еще одно доказательство, что я отправил вас в Сибирь ради защиты. Хотел бы устранить конкурента, просто убил бы тебя. Я не знаю, что сказать, честно признался я. Ничего не говори, просто ответь. Согласен встать со мной плечом к плечу? Я протянул брату руку, и тот крепко пожал ее. Согласен, сказал я, уничтожим врагов рода вместе. Отличный план, улыбнулся Владислав. Кстати, о плане. У тебя он есть? Был, пока ты не начал действовать по своей воле. К тому же мы все равно будем работать по отдельности, хоть и ради общей цели. Тебе не следует знать всего. Ну вот опять, вздохнул я, но Влад не обратил внимания. Скажем так, я буду выступать на сцене, а ты, действовать за кулисами. Он хитро сощурился. Будешь подтачивать могущество врага из-под тишка, устранять его вассалов и союзников, и постепенно становиться сильнее сам. Тогда я даже знаю, с чего начать, сказал я. Ты говорил, что подозреваешь Блэксперов в убийстве отца. Да, подозреваю. Они в любом случае как-то замешаны, но я не знаю, как. Прекрасно ухмыльнулся я, потому что у меня есть способ, как это узнать. Глава 16. До портала меня довезли на повозке, даже не на такси. Дешевая двухместная бричка нещадно скрипела, под навес залетали капли дождя, а ямщик, по-моему, был пьян. В сопровождении ехали две машины с гербами Тарковских, набитые элитными гвардейцами, якобы в качестве конвоя, который будет сопровождать меня до самого Дальнегранска. Я бы тоже предпочел ехать на машине, но меня специально отправили на этом грязном экипаже, чтобы шпионы Черного Орла и князя Молотова, которые могли следить за мной, поверили. Князь разгневался на барона Терновского за его выходки. В качестве наказания он также якобы провел со мной поединок. Это на случай, если слухи о нашей драке все-таки просочатся туда, куда не нужно. А еще Влад якобы велел приставить ко мне охрану, чтобы я больше не смел соваться за Урал. Хитрая схема. С помощью нее Владислав передал мне два бронированных легковых автомобиля, оснащенных разными артефактами, и шестерых опытных гвардейцев, все из которых были офицерами. Они должны были выступить инструкторами для моей гвардии и обучить будущих новобранцев. Среди них были специалисты по стрельбе, артиллерийскому делу, диверсиям и другим аспектам военного дела. Щедрый подарок, далеко не каждый барон мог позволить себе столь опытных наставников для своих солдат. Это были далеко не все итоги нашей долгой беседы с братом. Я узнал столько всего, что внутри меня царил хаос. Тщетно пытался как-то привести мысли и чувства в порядок, а потом махнул рукой. Надо выспаться и как следует отдохнуть. Сначала война, потом орловцы со своими интригами, потом чересчур откровенный, во многих смыслах, разговор с Владом. У кого угодно крыша поедет. К тому же мы с Владиславом создали план на ближайшее время. Его тоже требовалось до конца обмозговать, а затем приступать к действию. Когда я вернулся в Дальнегранск, было уже почти утро. Я валился с ног от усталости, но все же повел инструкторов в казарму и познакомил с Лучезаром и другими гвардейцами. «Господа», — обратился я к офицерам Тарковских, — «я уважаю ваш опыт и понимаю, что вы служите не мне, а князю Владиславу. Тем не менее прошу запомнить, что здесь я хозяин, а Лучезар — командир моей гвардии. Поэтому командовать солдатами будет он, вы здесь в роли советников, не более. Принимать решения будем мы». «Конечно, ваше благородие», — сказал майор Коржинов, старший из инструкторов. «Мы не претендуем на главенство. Рад слышать. Надеюсь, у нас сложатся хорошие и плодотворные отношения. Теперь прошу простить. Я просто обязан отдохнуть. По очереди пожав всем офицерам руки, я отправился домой, по дороге расстегивая пиджак и рубашку. Прохладный утренний воздух бодрил, над перелеском уже занимался рассвет, но мне так дико хотелось спать, что я готов был завалиться прямо в траву, или в одну из траншей, которые пока что не успели закопать. На крыльце я неожиданно встретил Яромира. Судя по виду, он предавался единению с живой, но на коленях у него лежал дробовик. «Доброе утро», — сказал он, не открывая глаз. «Доброе», — ответил я. «Ты что здесь делаешь?» «Сижу». Исчерпывающий ответ. Ведьмак приоткрыл один глаз и спросил. «Почему рубашка в крови? Все в порядке?» «Да». Исчерпывающий ответ. Я усмехнулся, а ведьмак только приподнял уголки губ и спросил. «Что в итоге? Война закончена или нет?» «Закончена. Но все только начинается. Загадками говоришь. Потом расскажу», — махнул рукой я. «Утром». «Уже утро», — Яромир кивнул в сторону рассвета. «Через несколько часов люди Бехтеева приедут». «Да, точно», — я вздохнул. «Надо попросить, чтобы меня разбудили. Я могу присутствовать при обмене, если хочешь. Я бы предпочел, чтобы ты отдыхал и восстанавливал родник». «Да все в порядке. Процесс идет, хоть и медленно», — ведьмак потрогал плечо. Я кивнул, а затем спросил. «Ты так и не сказал, зачем здесь сидишь? Выглядит так, будто охраняешь. У тебя, как бы, чужой мужчина в доме, а с ним сестра и мать», — нахмурился ведьмак. «Как ты вообще это позволил? Петр был ранен и не представляет угрозы. Кроме того, я спас ему жизнь. Еще пару дней назад он был твоим врагом. Кто знает, что ему в башку взбредет. То есть, ты все-таки на страже?» Улыбнулся я и потом сел рядом на крыльцо. «Может, объяснишь, наконец, почему ты мне помогаешь?» Ведьмак хмыкнул и отставил ружье в сторону. Пригладил растрепанные волосы и сказал. «Нравишься ты мне, Эспер, хоть и дворянин, а ведешь себя по совести. А еще, ты знаешь, надоело мне за чудищами гоняться. Просто раз и надоело, ты ведь полжизни этим занимался». «Да, но ты же знаешь, почему?» Яромир оперся на колени и тяжело вздохнул. «За Светлану свою мстил. А потом Искра сказала, что Света моя берегиней стала, и у меня как отрезало. Не хочу я больше по лесам бродить и шкурой рисковать просто так. Не просто так, а за деньги. Да плевал я на деньги. В жизни цель нужна, понимаешь? Это пока молодой, без разницы, куда бежать. Но чем старше, тем сложнее, особенно если смысла не видишь. Мне-то уже под 80. Правда?» – удивился я. «Мне казалось, лет 50, жива чудеса творит. Для одаренного и сотня не возраст, сам знаешь». «Так и что?» — продолжал допытываться я. «Ты хочешь служить роду Терновских? А что, если хочу?» — посмотрел на меня ведьмак. «Возьмешь, обижаешь, Яромир?» «С радостью возьму. Только ответь мне на один вопрос. На какой? Ты что-нибудь чувствуешь к моей матери?» Ведьмак широко распахнул глаза, открыл рот и закрыл, почесав бороду, буркнул. «Да, нравится она мне, на Светлану мою похожа, и вообще удивительная женщина». «Понимаю», — кивнул я, — «но и ты кое-что пойми, она аристократка до мозга костей, и...» «Знаю я», — махнул рукой Яромир, — «ничего мне не светит, я и не мечтаю, но раз уж ты спросил, честно ответил». «Доволен?» «Да, спасибо за откровенность». Мы немного помолчали, глядя на то, как перепаханное траншеями и взрывами поле за дорогой покрывается утренним туманом. «И чего теперь?» – спросил ведьмак. «Все-таки берешь на службу?» «Конечно, беру. Только ты кем быть-то хочешь?» «Гвардейцем. Кем же еще? На роль простого солдата ты точно не годишься. Офицером пойдешь? Или, может быть, назначить тебя командиром охраны? Выделим отдельный взвод. Будешь заведовать безопасностью дома и предприятий. Так Яшу графа своего, который Свету погубил, охраной командовал. На войне тоже был, но еще по молодости. Так что, если хочешь, возьму на себя это дело». «Договорились», — я протянул Яромиру руку, и тот крепко пожал ее. «Поздравляю с назначением, командир». «Спасибо, Эсп, ваше благородие. Тебе можно просто Эспер. Ты теперь мой офицер, но остаешься учителем и другом». «Договорились, Яромир». «Договорились, Эспер», — криво улыбнулся тот. «Мы попрощались, и я наконец-то отправился спать. Выспаться, конечно же, не удалось. Около 11 прибыли бехтеевцы, и меня разбудила Белослава». «Эспер», — раздался ласковый шепот возле уха. «Эспер, просыпайся, Лучезар тебя зовет». «Мм», — поморщился я. «Хотелось, как в детстве, накрыться одеялом с головой и отвернуться к стене. Меня здесь нет, я в стране снов. Но, увы, я не ребенок, а глава своего рода. Надо приниматься за обязанности. «Как там Петр?» – спросил я, поднимаясь. «В порядке. Он уже поехал на площадь. С ним на всякий случай отправились несколько наших гвардейцев», – сказала Бела и протянула мне стакан воды. «Спасибо», – я промочил горло и отправился умываться. «Где ты был всю ночь?» – сестра поспешила за мной следом. «Где я только не был, дорогая. Сначала в Петербурге, потом в Москве. Ты не шутишь?» – воскликнула Белослава. Мама, видимо, тоже услышав мои слова, показалась в коридоре. «Сынок, это правда?» – спросила она. «Угу», – ответил я, открывая дверь в ванную. «Потом расскажу. За эту ночь много что изменилось». Оставив бедных женщин в недоумении, я закрылся в ванной и провел все утренние процедуры. Только бриться сегодня не стал. Лень. Тем более, в мои 18 в этом мире щетина еще толком не растет, даже обидно. Я всегда мечтал о густой бороде. Передача пленников и машин состоялась без проблем. Поскольку афера Черного Орла провалилась, люди Бехтеевых считали Петра новым графом, а меня, уже бывшим противником. Недружелюбные взгляды имели место, но не более того. В конце ко мне подошел Роман Нагорный, командир спецназа Бехтеевых. Неожиданно вытянувшись в струнку, он отдал честь. «Сражаться с вами было честью, барон. Надеюсь, больше не придется столкнуться в бою. К сожалению, не могу сказать того же, майор. Мне не понравилось, как вы заставили безоружных пленных нас атаковать. Многие из них погибли. Мы были в меньшинстве, несмотря на техническое и магическое превосходство. Такова была военная необходимость», ни капли не смутившись, ответил майор. «Понимаю, но все-таки подлый трюк. Диверсия, ваше благородие. Наша специализация, не поспоришь. Прощайте, Роман. Несмотря на участие пленников, вы тоже сражались достойно. По-другому не умеем», Нагорный коротко поклонился и направился к своим. После этого настала пора прощаться с Петром. Он подошел ко мне, и я протянул ему руку, но неожиданно получил объятие. «Спасибо еще раз, Эспер. Ты не представляешь, как я жалею, что развязал эту войну. Перестань, это я должен жалеть. Ты потерял отца и брата, ну а я хаем. Впрочем, я тоже многих потерял, пусть они и не были моими родственниками». «Вот именно», — хмуро согласился Петр. «Мы оба только потеряли в этой войне, и ничего не приобрели. Ошибаешься. Лично я обрел друга». Бехтеев тепло улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Ты обещал мне поединок, помнишь?» «Конечно. Приходи в себя, и обязательно устроим». Петр кивнул и задумчиво посмотрел в сторону моего дома. «Ты не только спас мне жизнь тогда в гостинице. Ты рискнул собой, чтобы мир был все-таки заключен, и тем самым спас мой род от истребления. Так велела мне честь. Я этого не забуду», серьезно посмотрев на меня, сказал Бехтеев, а потом опять повернулся к дому. «Надеюсь, что не забудешь. Ты можешь стать неожиданным козырем в борьбе с твоим сюзереном», подумал я. «Ты разрешишь мне попрощаться с госпожой Есенией?» «Белославой, ты все-таки запал на нее», я с усмешкой покачал головой. «Что, глупости?» воскликнул Петр и покраснел. «Да все в порядке. Конечно, можешь попрощаться. Если она не против, можешь даже пригласить ее на свидание. Впрочем, нет, сначала поединок. После него я решу, достоин ли ты встречаться с моей сестрой». Бехтеев бросил на меня опаляющий взгляд, но потом до него дошло, что это шутка. Коротко рассмеявшись, он быстрым шагом направился к дому. Вот теперь войну можно было считать полностью завершенной. Но, как я и сказал Яромиру, все только начиналось. Можно сказать, что этот конфликт был пробой сил, репетицией перед настоящей войной, которая может разразиться скорее, чем кажется. И мой род должен быть к ней готов. Прошло 2 недели. За это время я успел восстановить работу рекламного агентства. Все прошлые клиенты вернулись, за исключением парочки особо пугливых. К тому же получилось найти одного нового, крупного лесопромышленника из Пятигорска. Часть трофейного оружия и боеприпасов я все-таки распродал. Машину спецназа, хоть ее и можно было сплавить за хорошие деньги, решил оставить себе. Деньги можно заработать, а достать такой автомобиль – дело непростое. Их по всей России наберется не больше нескольких десятков, и большая часть из них – в императорской армии. Никто из блэксперов так ко мне и не явился, а ведь должны были. В конце разговора с Владом я узнал, что поставками оружия на деньги Черного Орла должны были заниматься именно они, сволочи. Есть вероятность, что они приложили руку к смерти моего отца. Плюс достоверные сведения, что они продают оружие князю Молотову и обучают его солдат, играют на обе стороны, оставаясь при этом чистенькими. Меня раздражало подобное лицемерие, но сделать я пока что ничего не мог. Ключевые слова «пока что», ведь у меня была ниточка, за которую я собирался потянуть, чтобы узнать больше о Блэксперах и их участии в большой игре. Для этого предстояло встретиться с моим добрым другом и партнером, Андреем Левиным. «Здравствуй, солдат!» Я зашел в комнату, где держали единственного оставшегося пленника. «Здравствуйте, господин!» Склонил он бритую голову. «Как с тобой обращаются? Не обижают?» «Никак нет, ваше благородие. Кормит нормально, только двор подметать заставляют. Неужто ты у себя в казарме порядок не наводишь?» Усмехнулся я. «Обычно новобранцы трудятся». «Понятно. Как зовут?» «Емельян». «Ну, рассказывай, Емеля». Я подвинул табурет и сел напротив. «По какому поводу барон Левин отправил вас воевать?» «Я не знаю никакого барона Левина, господин». «Брось врать», — отчеканил я. «Как ты думаешь, почему всех остальных пленных Бехтеевы забрали, а тебя оставили?» «Не могу знать, ваши». «Потому что ты не из их рядов», — перебил я. «Видимо, ты не помнишь, но когда ты был ранен бою, то бредил и сказал что-то вроде: зачем же барон Левин меня сюда отправил? Так вот и расскажи мне, под каким предлогом он это сделал». Солдат замолчал, перебирая скрещенные пальцы. Я немного подождал, а потом был вынужден сказать: «Я не приемлю пытки. Поэтому не бойся, вырывать тебе ногти или стачивать зубы напильником никто не будет. Но я могу найти телепата, который расколет тебя вот так». Я щелкнул пальцами в воздухе. «И поверь, когда телепат копается в твоих мозгах, это едва ли не хуже вырванных ногтей. Поэтому говори». «Простите, ваше благородие», — промямлил Емельян, — «но если скажу, барон Левин меня убьет. А откуда он узнает? Наверняка он думает, что все его бойцы полегли». «Сколько вас было, кстати?» 40 человек. «И что вы со мной сделаете?» — побледнел солдат. «Ничего, отпущу. Просто отпустите?» «Просто отпущу», — повторил я. «Иди на все четыре стороны. Семья-то есть, родители и сестры младшие. Под Тверью живут. Вот и отправишься к ним. Захотите скрыться, переедете куда-нибудь. Давай, Емельян, рассказывай». «Мы якобы на раскопки отправились», — немедленно начал тот. «Архархигалические или как там? Ну, вы поняли». «Угу», — кивнул я. «Мы сами до конца не знали, куда едем. Думали, и правда, каких-то копателей будем охранять. А когда до Старосибирска добрались, нас офицер Бехтеевых встретил и все объяснил. Мы принесли временную присягу, нацепили их нашивки, ну и вскоре на вас пошли. Ну а потом сами знаете, разбили вы нас в лесу». «Понятно. Значит, раскопки?» Я почесал подбородок. «Ты помнишь, какого числа это было?» «Не уверен, господин. Время прошло уже, да и ранен я же был». «Вспоминай, это важно». Емельян напряг памяти, назвал дату, а я сопоставил ее с тем днем, когда звонил Андрею и вынудил его сказать, что он не будет вмешиваться в войну. Получалось, что своих людей он отправил в этот же день. Приказ им поступил на день раньше, но отправка состоялась уже после нашего с Левиным разговора. То есть у него вполне был шанс все отменить. Вот негодяй. Ну ладно, зато у меня появился превосходный рычаг давления на партнера. «Спасибо, Емельян», — сказал я и встал. «Еще пару дней побудешь здесь, потом свободен. Личные вещи есть какие-то?» «В рюкзаке все было. Не знаю, где он теперь. Попрошу своих, чтоб поискали. Если не найдут, выдадим тебе одежду и деньги на портальный билет. Прощай». «Спасибо, ваше благородие», — солдат встал и низко поклонился. Я вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Выйдя из здания казарм, обратил внимание на плац, где тренировались новобранцы под присмотром Лучезара и инструкторов Тарковских. За две недели мы смогли набрать 23 новых гвардейца. Теперь они проходили неспешный и в то же время активный курс молодого бойца. Я подозвал Лучезара и сказал: «Я поговорил с нашим пленником. Теперь договорюсь о встрече с бароном Левиным. Будь готов». «Так точно, ваше благородие. Выбрать самых страшных, как договаривались?» «Да, чтоб они как можно опаснее выглядели. Оснасти их по полной и дай спецназовские автоматы. Хочу, чтобы Левин подумал, будто мы стали только сильнее после войны». «Так мы и стали, ваше благородие», — с улыбкой воскликнул Зар. «Много бойцов потеряли, это правда. Но те, что остались, элита. А с новыми наставниками рекруты тоже элитой станут». «Прекрасно, готовься. Надеюсь, что встреча состоится уже сегодня. Так точно, господин. Я пошел в дом. Мама с Белославой отправились в город за покупками, поэтому внутри было тихо. Но едва ступив за порог, я оказался едва не сбит с ног нахлынувшей волной тепла и уюта. Такое чувство, будто я вошел в самое безопасное здание на планете, где мне к тому же всегда рады. «Добран!» — воскликнул я. «Здесь я!» — домовой с улыбкой появился у моих ног. На радостях я не удержался и подхватил его на руки, чтобы крепко обнять. Добраныч начал возмущаться и пытался вырваться, будто дикий кот, разве что не кусался. Я знал, что он терпеть не может, когда его берут на руки, словно зверушку. «Прости, прости!» — я поставил его на место. «Просто ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Представляю», – пробурчал домовой, поправляя рубаху. «Эмоции твои я чувствую. Почему так долго? Мы уже решили, что ты совсем развоплотился». «Тяжко было», – поморщился Добраныч. «Уж больно крепко меня треснули. Но ничего, сдюжил, вернулся. Расскажи, как дела-то? Победили?» «Не совсем. Извини, Добран, но мне надо кое-что сделать. Спроси у Влака, если хочешь. Он уже неделю как вернулся и обо всем знает». «Эх, вечно вы, главы рода, занятые», — махнул рукой домовой. «Оно и правильно, конечно, нича без дела сидеть. Пойду тогда. У меня-то тоже после отсутствия дел навалом. Обязательно посидим с тобой как-нибудь вечером и поболтаем. Обещаю. Пока». С широкой улыбкой на лице я направился в кабинет, не став закрывать дверь. Сел за стол и вытащил из ящика телевокс. Нажал на нужные символы и стал ждать ответа. Ждать пришлось довольно долго. Но я не унимался и посылал вызов за вызовом, пока из вокса, наконец, не раздался раздраженный голос. «Да, слушаю». «Здравствуй, партнер», — улыбнулся я. «Как дела на Мандрагоре?» «Здравствуй», — пробурчал Андрей. «Нормально дела, работаем. Разрушения все разобрали, документацию восстановили. Стройка продолжается. Рад слышать. Нам с тобой надо встретиться, обсудить кое-что. Знаешь, Эспер, у меня не так много времени. Это что-то важное, важнее, чем ты думаешь. Встретимся сегодня. Как насчет хорошего ресторана в Старосибирске? Издеваешься, что ли? Левин фыркнул. Я не собираюсь в Сибирь. Ну как же так, укоризненно сказал я. Солдат отправил, а сам не собираешься. Повисло молчание. Мне казалось, будто я слышу, как скрипят шестеренки в голове у Андрея. Потом он кашлянул и сказал: «Каких еще солдат? Обычных, которые якобы отправились охранять археологические раскопки. Понимаешь, о чем я говорю?» «Нет», — брякнул Левин. «А по-моему, прекрасно понимаешь. Хватит ломать комедию, Андрей». Мой тон стал твердым, как железо. «Сегодня вечером мы встретимся в Старосибирске и будем говорить. Будь уверен, этот разговор тебе ни капли не понравится, но ты расскажешь мне все, что я захочу узнать». Глава 17. Как он узнал? Сука, как он узнал? Этот вопрос вертелся в голове Андрея всю дорогу. Пока он ехал от поместья до Смоленска, пока переходил из портала в портал в Екатеринбурге, и пока добирался до места встречи в Старосибирске. Как же он узнал? Проклятый щенок. Я так и думал, что не надо мне второй раз с ним связываться. Но теперь уже поздно. Как он узнал? Да наверняка пленные выдали. И почему я решил, что их всех убили? Или что они будут держать язык за зубами? Дурак, какой я дурак. Обжегся ведь уже однажды. Долю в Мандрагоре потерял. А что теперь потеряю? Пиздец какой-то. Урок мне будет. Уже второй, между прочим. Не связывайся с Терновским. Он, в конце концов, из княжеского рода. С таким шутки плохи. Заведение, где Эспер назначил встречу, называлось «Горячий след». Судя по вывеске, где были изображены перекрещенные ружья и оленьи рога, это было что-то вроде охотничьего ресторана. Левин любил дичь. Особенно он жаловал дикого кабана, когда его подавали хорошо прожаренным, с брусничным и клюквенным соусами. Но сегодня у него что-то не было аппетита. Особенно когда он увидел возле входа двух вооруженных до зубов гвардейцев Терновского. Необычные охранники в мундирах и с револьверами, нет, лютые головорезы в полном обмундировании. Увидев, как паркуется машина Андрея, они сразу направились к ней. «Ни хрена себе, ваше благородие», — сказал водитель Левина. «Они как будто только с войны вернулись, или на войну собрались». «Так оно и есть, балда», — рявкнул Андрей. «Как будто ты не знаешь, что Терновский только что войну закончил. Выходи и открой мне дверь, как положено». Водитель заглушил мотор и поторопился выполнить приказ. А гвардейцы Тарковского встали по обе стороны от двери, взяв автоматы на грудь, как на параде. Левин вышел из машины, чувствуя себя весьма неуютно. Хоть это и выглядело жестом уважения, но бойцов эспер будто бы специально подобрал каких-то жутких. У одного был шрам через все лицо, у другого взгляд, как у маньяка. «Здравствуйте, ваше благородие!» — раздался очаровательный женский голос. К Левину подошла сногсшибательная женщина, высокая блондинка с большими голубыми глазами. Она была одета в прекрасную пародию на платье. Несмотря на длину до пола, глубокое декольте и разрез на юбке до самой талии почти не оставляли пространства фантазии. За красоткой следовал еще один гвардеец с автоматом, такой же страшный, как и остальные. Контраст между его суровой мордой и милым женским личиком был просто поразительным. «Рада приветствовать вас от лица барона Терновского», — улыбнулась женщина. «Мы уже встречались, помните? Меня зовут Вера. Раньше я служила вашему кузену Радимиру». «Да-да, помню», — пробурчал Андрей. «Прекрасно выглядите. Белый цвет вам очень идет». «Благодарю», — улыбнулась Вера и поклонилась. Взгляд Левина невольно скользнул в декольте ее платья, на соблазнительно колыхнувшиеся от движения груди. «Позвольте вас проводить. Барон Терновский скоро прибудет». «Он что, еще не здесь?» – удивился Левин. «Сожалею, его задержали дела. Но пока мы ждем, я готова составить вам компанию», – промурлыкала Верочка. Она повернулась и жестом пригласила следовать за собой. Платье у нее оказалось с открытой спиной и позволяло разглядеть почти что все, включая соблазнительные ямочки на пояснице. «Что за качели он мне устроил?» – думал Левин, глядя на роскошную задницу Веры. «С одной стороны, это зверье вместо охраны, с другой – это развратница. Чего он добивается? Еще и ждать заставляет, сученыш». В ресторане было много народу, но Вера провела Андрея в отдельный зал, где было тихо и пусто. У дверей стояло еще два гвардейца Терновских, которые взглянули на Андрея так, будто его привели на казнь. Он и чувствовал себя почему-то примерно так же, несмотря на наличие приятно пахнущей и мило воркующей женщины рядом. Вера действительно составила ему компанию и все-таки помогла расслабиться. Они выпили по бокалу вина и приятно пофлиртовали. На какое-то время Левин даже забыл, зачем он здесь, но потом дверь вдруг резко распахнулась, и внутрь ворвались бойцы Терновского. «Что происходит?» – подскочил Андрей. «Проверка», – обронил один из них. Верочка мигом испарилась, будто ее и не было. Солдаты обыскали помещение, заглянули в каждую щель, а потом поставили у входа какой-то артефакт и удалились. Через мгновение внутрь зашел эспер. Улыбнувшись, он закрыл дверь на замок и активировал артефакт. По наполнившей комнату ауре Левин понял, что это артефакт тишины. Ну да, следовало ожидать, разговор будет приватным. «Здравствуй, партнер», — сказал эспер и сел напротив. «Нам предстоит непростой разговор, но сначала предлагаю поужинать. Как насчет кабанины с брусничным соусом?» «Я не голоден», – пробормотал Левин, отодвигая пустой бокал. «Предпочел бы перейти сразу к делу». «Что же, к делу так к делу», – я развел руками и спросил. «Зачем ты предал слово чести, Андрей?» «Я не давал тебе слова чести». «Как это? Ты четко сказал, что не собираешься вмешиваться в войну, но вместо этого взял и отправил 40 солдат на помощь моим противникам. Даже если не брать в расчет, что мы с тобой партнеры, подлый поступок. Тебе ли говорить о подлости?» — процедил Андрей. «Я уверен, что это ты взорвал Мандрагору». «Я ничего не взрывал. Понятное дело, что не сам. Твой человек взорвал. А ты можешь это доказать?» Я наклонился к собеседнику через стол. «Нет, а вот я могу доказать, что ты тайно отправил своих солдат воевать со мной. Интересно, что будет с твоей репутацией, если я всем об этом расскажу? Захочет ли кто-то покупать твое чудо-удобрение, над которым ты бился столько лет? И как ты докажешь?» Стиснув зубы, спросил Андрей. «Очень просто. Но не думай, что я раскрою перед тобой все карты». Левин 100% понимал, что отпираться бессмысленно. Да и догадаться, как я узнал об участии его бойцов, было несложно. Я просто не хотел говорить напрямую. Пусть построит дополнительные догадки. Может, он решит, что у меня есть шпионы в его рядах или что-то подобное. Пожевав губами, Андрей еще дальше отодвинул от себя бокал и спросил: «Чего ты хочешь?» «Вот так бы сразу, партнер», — улыбнулся я. «Говори, чего хочешь», — процедил Левин, — «и разойдемся. Я готов выкупить твою долю в Мандрагоре». «А кто сказал, что я хочу ее продавать? То есть после всего случившегося ты еще хочешь вести со мной вместе дела?» «Дела вести будешь ты», — я ткнул в Андрея пальцем. «Я буду только получать 10% от прибыли. При необходимости решать какие-то проблемы, могу еще оказывать рекламную поддержку, но за отдельную плату. Левин глядел на меня с неприкрытой враждебностью. Еще бы, но у меня была возможность говорить с позиции силы, а у него нет. Поэтому пускай пыхтит, сделать все равно ничего не сможет. Так чего ты хочешь? Снова спросил Андрей. Для начала хочу напомнить, что твоя дочь находится в заложниках у князя Тарковского. Как гарантия моей безопасности, не забыл. Интересно, что мой брат князь сделает с Ветреной, если узнает о твоем недостойном поступке. Я принял задумчивый вид. Хватит, прорычал Левин, стукнув кулаком по столу. Довольно угроз. Просто скажи, что тебе от меня нужно. Хорошо, хорошо, я миролюбиво приподнял ладонь. Вот список моих требований. Я устроился поудобнее, поправил пиджак и начал. Раз уж ты обратил оружие против меня, я требую оружия в ответ. Насколько мне известно, у тебя есть артиллерия. Вроде бы 6 пушек, верно, верно, пробурчал Андрей. Я заберу 2, и треть снарядов из тех, что у тебя есть. В глазах Левина сверкнули искры взора, но он сдержался, скрипнув зубами, спросил. Это все? Нет, конечно. Пушки и снаряды, компенсация за незаконное участие твоих солдат в войне, а в благодарность за то, что я сохраню все в тайне, мне нужна информация. Какая? Блэксперы, сказал я. Ты расскажешь мне все, что знаешь об их участии в конфликте Москвы и Рязани. Начни с того, зачем виконт Мартин приезжал в прошлом году в Дальнегранск. На несколько мгновений Андрей застыл, а потом огляделся по сторонам, будто кто-то мог нас подслушать. Посмотрел на артефакт тишины, явно убеждаясь, что он работает. «Эспер, тебе жизнь не дорога?» – спросил он. «Зачем ты в это лезешь? Во что в это? В будущую войну своего брата? Ты сам только что ответил на свой вопрос», – подумал я. «Он мой брат, поэтому и лезу. И теперь, после того разговора в Москве, я совсем иначе к нему отношусь. Как ты знаешь, меня самого в это втянули», — сказал я и совершенно не солгал. Бехтеевых натравил на меня именно рязанский князь. Как раз потому, что князь Москвы, мой брат, но ты победил, и тебя на какое-то время оставит в покое, — воскликнул Левин. Думаешь, мне кажется, наоборот, захотят уничтожить, пока я не набрал силу. В любом случае, на какое-то время меня не устраивает. И что ты намерен сделать? А это уже не твое дело, Андрей, скучающим тоном сказал я. Это ты должен делиться со мной информацией, а не я с тобой. Рассказывай, что Блэксперам было нужно в Дальнегранске, о чем они говорили с твоим кузеном Радимиром. Левин сложил руки на столе перед собой и задумчиво нахмурился. Вздохнув, спросил, ты клянешься, что это останется между нами? Слово чести, в отличие от тебя, я его не нарушаю. Андрей поморщился и сказал, хорошо, я расскажу тебе все, что знаю, но учти, что я знаю немного. Я кивнул и жестом попросил Левина продолжать. Тот поерзал на стуле и начал. Род Блэксперов, как ты знаешь, обладает мрачной репутацией. Они торгуют оружием, безжалостно уничтожают противников и, по слухам, занимаются чернокнижием. Причем поклоняясь не Чернобогу, а каким-то своим английским демонам. Надо же, этой детали я не знал. Слухи про то, что Блэксперы занимаются запретной магией, слышали все. Но вот про демонов информация была уже не такой известной. Говорят, что среди этих демонов есть покровитель войны. Потому-то Блэксперы так успешно торгуют оружием. Потому что им помогает демон. Это только слухи. Левин поднял руки ладонями ко мне. Я ничего не утверждаю и не знаю наверняка. Но да, якобы этот демон помогает им находить клиентов. То есть подсказывает, где вскоре случится вооруженный конфликт. Любопытно, то есть демон указал им на Дальнегранск, возможно. Ты что, не знал, что они в начале года продали Бехтеевым крупную партию боеприпасов? Там и без демона было понятно. Бехтеевых подталкивал к войне князь Молотов, пожал плечами я. Хватит ходить вокруг да около, Андрей. Ладно, Мартин Блэкспир приезжал в Дальнегранск, чтобы предложить городу протекцию своего рода. Настал мой черед ошарашенно молчать. Левин, глядя на меня, покивал и сказал, да-да, они рассчитывали разместить там свою гвардию и взять под контроль дороги поблизости. Зачем, понятия не имею. По словам Радимира, Мартин тщательно увиливал, и единственное, чего от него удалось добиться, в интересах рода. Ну да, естественно. Только своего ли рода, ведь покуда Тарковские являются официальными протекторами Дальнегранска, Влад получает процент от добычи самоцветов. Перехватить протекторат возможно, но это очень сложная юридическая процедура. Она бы заняла много времени, возможно, не один год. А если бы городской глава встал на сторону Блэксперов, это бы значительно облегчило им задачу. Что же получается? Они хотели таким образом отобрать у Москвы часть прибыли. Значит, Блэксперы играют на стороне Рязани, и вы согласились передать протекторат? Кто это мы? Буркнул Андрей. Я в это не вмешивался. Радимир правил Дальнегранском, у меня и без того дел много. Ладно, пусть Радимир. Он согласился, он взял время на раздумья, ну а потом с твоей помощью лишился поста. Угу, понятно. Сам того не зная, я оказал Владиславу большую услугу. Надо будет обязательно рассказать ему об этом. В конце концов, попытка перехвата протекции отняла бы у него много сил и времени. А если бы стала удачной, Влад лишился бы одного из источников доходов. Впрочем, было еще кое-что, продолжил Андрей. Мартин прямо интересовался тобой, а после встречи сказал Радимиру что-то вроде: «Готовься, скоро господин Терновский принесет в Дальнегранск войну». Значит, моя стычка с Бехтеевыми готовилась уже тогда? Ну, возможно, Левин опять подвинул пустой бокал. Дело в том, что потом он намекнул, что если остановить тебя сейчас, то город будет жить спокойно. Вот оно что, сказал я. То есть, получается, в тот раз вы не сами решили захватить мое дело, вас надоумили Блэксперы? Получается, да, кивнул Андрей. Удивительно, но я как будто только сейчас это понял. По словам Радимира, мне казалось, что Мартин просто рассуждает о возможном, но теперь-то я понимаю, что они намеренно натравили мой рот на твой. И как, стоило оно того? Едва не спросил я, но удержался. Это прозвучало бы слишком издевательски. Я и без того не слабо надавил на Левина, а пока что мне надо было, чтобы он продолжил говорить, так что я сказал совсем другое. Благодарю за откровенность, Андрей. Это все, что ты знаешь? Нет, не все, мотнув головой, сказал он. Ты, наверное, сейчас думаешь, что Блэксперы на стороне Молотова? Да, я кивнул, потому что это и правда было очевидно. Все не так просто. Видишь ли, через пару недель после Дальнегранска Мартин приезжал в Смоленск, к моему князю. Неужели? И о чем они говорили? Издеваешься, что ли? Откуда мне знать? Возмутился Левин. Но я слышал слухи, будто князя уговаривали заключить союз с Москвой. Только слухи. Ни за что не ручаюсь. Я крепко задумался. Любопытная получается картина. Выходит, что Блэксперы и правда играют на обе стороны. Помогают и Москве, и Рязани. Ослабляют там, усиливают здесь. А зачем? Ответ, мне кажется, простой. Чтобы в итоге разразилась война, и Блэксперы смогли как следует нагреть руки на продаже оружия. Скорее всего, цель именно такая простая. Просто для ее достижения приходится прибегать к сложным уловкам. Если хочешь знать, что я думаю, сказал Левин, то Блэксперы хотят столкнуть Рязань и Москву. Узнали, что между ними есть напряжение, и усиленно раскачивают лодку. Им-то не важно, кто победит, главная выгода. Наверное, ты прав, отстраненно ответил я. Сам в это время думал о том, а знают ли Блэксперы о причинах конфликта, или просто увидели возможности и вцепились в нее. В конце концов, крупных войн между княжествами не было очень давно. Для продавцов оружия это будет нереально роскошная возможность заработать. Велико искушение подтолкнуть двух князей к битве. Если так, то это очень даже опасное дело. Ведь если Москва и Рязань столкнутся, могут вмешаться другие княжества. В стране начнется гражданская война, сказал я, вспоминая рассказ Влада о дедушкином мятеже. Ну да, ты прав. Англичанам-то что? Андрей фыркнул. Переждут где-нибудь, или с радостью поучаствуют. А уж как руки нагреют, станут самым богатым родом в России. Я к тому, что неужели император обо всем этом не знает? Ведь Блэксперы его прямые вассалы. Как и ты, пробормотал Андрей. Скажи, ты много знаешь о планах государя, или он на твоих? Вы вообще хоть раз пересекались? Когда я был Тарковским, дважды видел его на балах и один раз был представлен, сказал я. Поздравляю, только сомневаюсь, будто император знает, что эспер Тарковский и эспер Терновский – один и тот же человек. У правителя слишком много забот, чтобы помнить каждого подданного, даже из аристократов. Я пожал плечами. Не поспоришь, всех князей император наверняка знает лично, а вот членов их семей – уже вряд ли. Только вот между мной и Блэксперами целая пропасть. Они действительно могущественный род. Один из них, насколько я знаю, занимает высокий пост в военном министерстве. Неужто государь не в курсе, что потомки англичан затеяли опасную игру? «Пожалуй, это все, что я могу тебе рассказать», — откинувшись на стуле, — сказал Левин. «Надеюсь, ты сдержишь слово». «Конечно», — кивнул я, — «не забудь про пушки. Доставку тебе придется организовать самому. Мне, знаешь ли, запрещено появляться в княжествах. Моим людям тоже нежелательно». «Сделаю», — буркнул Андрей. «Теперь что касается мандрагоры». Андрей заметно помрачнел. Он-то уже думал, что разговор окончен, и тут я упомянул его любимое детище. «Знаешь, мы с Петром Бехтеевым почти подружились, пока он был у меня в плену. Да и потом случилось такое, что мы сблизились. В общем, он рассказал мне, что не только князь Молотов советовал его отцу напасть на меня». «Сука», — хрипло сказал Левин. «Да, да, так и есть. Я узнал, что Игоря подталкивают на тебя напасть, и стал делать то же самое. Думаю, ты понимаешь, почему». «Почему?» — поинтересовался я. «Потому что ты». Андрей явно собирался добавить что-то оскорбительное, но проглотил это слово. «Ты, эспер, вмешался в дело моей жизни. Я хотел тебя наказать». «Понимаю. Под словом наказать ты имеешь в виду уничтожить, правда?» Не дав собеседнику ответить, я продолжил. «Это третья вещь, за которую я требую компенсации. За отправленных против меня солдат ты отплатишь пушками. За нарушение слова и сохранение всего этого в тайне отплатил информацией. За подстрекательство другого рода к войне против меня ответишь дополнительной долей в Мандрагоре». «Нет», — качнул головой Левин, — «возьми деньгами или чем-нибудь еще. Ты знаешь, как для меня важна эта фабрика». «Знаю. Поэтому возьму не слишком много», — я сдержал злорадную ухмылку. «Еще 10%, итого 20. «Возьми деньгами», — с нажимом повторил Андрей. 30 тысяч. «Это много, сам знаю. Но когда фабрика будет достроена и удобрения начнут продаваться, я могу продать свою долю и поиметь гораздо больше. Ты ведь хочешь, чтобы мы с тобой разбежались? Это случится, просто через время. Готов подождать?» Барон тяжело вздохнул. «Черт с тобой, Терновский. По рукам». Я кивнул и встал. Подошел к двери и открыл ее. «Верочка, будь добра, принеси документы». Красавица сидела за столиком неподалеку и медленно пила коктейль. Я обратил внимание, что на нее бросают взгляды со всего ресторана, и мужчины, и женщины. Ну еще бы, я специально купил для Веры новое обалденное платье, а Белослава испытала на ней лосьон для кожи и блеск для волос собственного изготовления. Так что выглядела Верочка шикарно. «Конечно, господин», — томно ответила она, взяла лежащую на столе папку и приблизилась ко мне, плавно качая бедрами. «Мне так нравится мой наряд», — прошептала она, отдавая папку. «А вам, господин?» «И мне», — так же тихо ответил я. «Когда закончу разговор, собираюсь снять его с тебя. Читайте мои мысли, ваше благородие», — проворковала Верочка и отправилась обратно за столик. Я ненадолго задержал взгляд на ее обнаженной спине и круглой попке, а потом закрыл дверь и вернулся к Левину. «Подписывай», — я раскрыл перед ним папку. «И на этом все. Надеюсь, нам больше не придется встречаться по схожему поводу». «Не придется», — сказал Андрей, читая текст договора. Но про себя в этот момент он думал. «Нет, щенок, так просто это не кончится. Если бы ты снова не приплел мою мандрагору, я мог бы смириться с поражением. Но теперь, ни за что. Я дважды проиграл, но я получил урок, и в следующий раз буду умнее. Я еще найду способ тебя уничтожить, клянусь». Глава 18. «Как любопытно», — протянул Влад, когда я пересказал ему свой разговор с Левиным. «Эти англичане еще хуже, чем я думал. Помогают и вредят обеим сторонам. Сам понимаешь, в чем их интерес», — сказал я в телевокс. «Понимаю, конечно. От этого они не становятся мне симпатичнее», — Владислав возмущенно хмыкнул. «Это ж надо, пытались перехватить мой протекторат. Скажи спасибо мне, что этого не случилось». «Спасибо, эспер, хоть ты и не знал, что творишь». «Пожалуйста», как ни в чем не бывало, ответил я. «Мне вот интересно насчет смоленского князя. Ты говоришь, блэксперы якобы пытались подтолкнуть его к союзу со мной. Это только слухи, которые Андрей неизвестно где услышал. Но я думаю, что это может быть правдой. Предполагаю, что Смоленск прощупывает почву. Когда я был на переговорах с Бехтеевым в Пихтогорске, ратник смоленского князя передавал мне от него привет». «Правда?» – оживился Влад. «Что именно он сказал?» «Ничего особенного. Просто слова вежливости. Но это все равно много значит, не так ли?» «Конечно. Ты ведь еще продал ему Берегиню, не так ли? Откуда ты знаешь?» Поморщился я. Владислав рассмеялся. Я ведь сотрудничаю с Черным Орлом. Забыл. Кстати, граф Стоцкий тоже передавал тебе привет. Знаю. Мне уже прислали письмо с требованием предоставить 2 семечка вместо 1. Оплачено будет только 1. Так ты договорился со Стоцким, а на что ты рассчитывал? Что тебя просто простят. Ту погоню в Петербурге и погром в канцелярии несколько дней весь город обсуждал. Не такой уж и погром, пробурчал я. Подумаешь, портальные арки и дверь в кабинет. Все равно, можешь считать, что легко отделался, Влад усмехнулся. Ладно, слушай, у меня появилась идея. Какая? Предлагаю тебе открыть филиал рекламного агентства в Москве. Здесь гораздо больше денежных клиентов, не так ли? Да. «Конечно, осторожно сказал я, но мне же запрещено пересекать Урал». «Ну и что?» «Я немного не так выразился. Откроем якобы независимое агентство на одного из моих вассалов, но ты будешь курировать всю деятельность и получать, скажем, 50% прибыли. Всего 50%, хотя я буду делать всю работу». Я даже рассмеялся. «Во-первых, не всю. Во-вторых, а как ты хотел?» Беззаботно поинтересовался Владислав. «Часть вассалу, часть мне, как сюзерену. Я-то не твой вассал, эспер», строго сказал Влад. «Ты что, меня не расслышал? Я предлагаю тебе открыть предприятие в Москве. Даже получая половину прибыли, ты заработаешь намного больше, чем в Сибири». «Я понимаю. Хорошо, давай сделаем. Я правильно понял, что ты берешь всю организацию на себя?» «Нет, конечно», князь опять рассмеялся. «Этим будешь заниматься ты. Я лишь обеспечу прикрытие, чтобы никто не понял, что на самом деле это твоя контора, а ты нанимай людей, учи их работать, ну и так далее. И как я буду все это делать, оставаясь в Дальнегранске?» Возмутился я. «Ну мы же как-то сейчас разговариваем. Купишь еще парочку телеваксов, и будет тебе счастье». Владислав, конечно же, не просто так предложил мне расшириться. Он преследовал свою выгоду. Ему нужен не только надежный, но и сильный союзник. А чтобы обеспечить сильную гвардию, нужны деньги. 2 бесплатные пушки, которые Левин должен вскоре мне доставить, погоды не сделают. Но в конечном счете это было выгодно нам обоим, поэтому я без долгих раздумий согласился. «Кстати, что насчет Бехтеевых?» – спросил Влад. «Ты продолжаешь общение?» «Да, мы с Петром собираемся провести дружеский поединок. И, представляешь, он тоже влюбился в Белославу. Неужели?» – воскликнул Владислав. «Прекрасно. Помоги им сойтись». «Что значит помоги сойтись? Скажи Белославе, пусть построит ему глазки и все такое. Или вообще отдай приказ, как глава рода, если Петр хочет, пусть возьмет ее в жены». «Ты шутишь, надеюсь?» – изумился я. «Я не собираюсь насильно выдавать сестру замуж». «Почему?» «Это бы разом вывело Бехтеевых из игры. Никто не заставит их вступить в войну против тебя, если ваши роды будут связаны узами браками. А против тебя тоже нет. Мы с тобой родственники. Забыл, так что мы лишим Рязань части сил, если этот брак удастся. Еще раз говорю, я не собираюсь заставлять Белославу. Скажи ей, что это ради дела», — рыкнул Влад. «Я не буду подкладывать сестру под кого бы то ни было. Я не прошу тебя подкладывать. Просто немного надави. Твой союз с Бехтеевыми был бы нам на руку. Лучше скажи, ты сумел выяснить что-нибудь про деда?» — перевел я тему. Влад, недовольно цокнув языком, ответил. «Пока что нет, но я поручил отделу разведки этим заняться. Я поговорил со своим банником и почти уверен, что дед покинул Дальнегранск», — сказал я. «Думаешь, это так важно? Надоело старику сидеть на одном месте, свалил куда-то, да и сгинул. Нам-то что? Не знаю», — честно ответил я. «Предчувствие. Дедушка оставил после себя рощу Берегинь. Мог оставить еще что-то полезное, чем мы можем завладеть. Например, бастардов, с которыми нам придется воевать», – пробурчал Влад. «У нас с тобой есть еще 5 дедьев, и это только те, о которых я знаю. К счастью, они все простолюдины». «Да уж», – вздохнул я, – «не самое приятное наследие он оставил». Владислав согласно хмыкнул и сказал: «Ты лучше думай про свой род. Твоя главная задача сейчас – развитие гвардии. Только осторожнее, понял? Не набирай сразу много людей. А еще лучше запутай врагов, не пихай все яйца в одну корзину. Создай какой-нибудь вооруженный отряд под видом охотников на чудовищ или типа того». «Неплохая идея, спасибо. Тем более, что мне служит один опытный ведьмак. Вот и славно, сказал Влад. Готовься, братец. Впереди у нас с тобой много дел. Их уже сейчас немало, усмехнулся я. Пока, пока, до связи. Я отключил телевокс и убрал его в ящик. Что ж, на спокойную жизнь я в любом случае не рассчитывал. А после того, что рассказал мне Влад, всякие надежды отпали. Теперь, пока не разберемся с Молотовым, покоя не жди, да и не по душе мне покой. Я хочу расти, а без борьбы роста не бывает. Где только взять время? У меня не осталось ни единой свободной минуты в сутках. Гвардия, рекламное агентство, типография, да и Мандрагоре тоже надо уделять внимание. Теперь еще Влад предложить открыть новую контору в Москве, это вообще прорва работы. Пора нанимать управляющего делами рода. И кандидатура у меня есть. Сначала я думал повысить до этой важной должности Милославу, но потом передумал. Рыженькая секретарша была верной и трудолюбивой, но серьезной ответственности боялась как огня. У нее отлично получалось справляться с бумажной работой, вот пусть и продолжает ей заниматься. Будет главным делопроизводителем в рекламном агентстве Терновского, а в качестве управляющего я рассматривал другого, тоже хорошо знакомого мне человека. «Здравствуй, Степан». Постучавшись, я вошел в кабинет бывшего начальника, эспер. Тот обрадованно улыбнулся и тут же поправился. «КХМ, КХМ, простите, ваше благородие, я по привычке». «Да брось, когда мы наедине, можешь звать просто по имени». «Есть минутка, я к тебе с предложением». «Конечно, садись, чаю, с удовольствием». Мы со Степаном Вашиным немного поболтали о разном, а потом я перешел к главному. «Помнишь, зимой я предлагал пойти ко мне на службу?» «Помню», кивнул Степан, «и до сих пор согласен. Тогда я готов предложить тебе должность управляющего». «Управляющего чем?» «Делами рода», будничным тоном ответил я. «А, у Вашина отвисла челюсть. Ты серьезно? Это же очень важная должность. Второй человек после главы рода. Ну, это с какой стороны посмотреть. Но в целом, да, ответственность очень большая. Только я уверен, что ты справишься». Я поставил чашку с недопитым чаем на блюдце. «Я ведь работал под твоим началом и знаю, как ты заботишься о том, что все было в порядке. Ты хороший начальник и в то же время грамотный исполнитель. Именно такой человек мне и нужен». «Благодарю», Степан почтительно склонил голову. «За оказанную честь и доверие. Я готов попробовать». «Пробовать некогда. Как можно скорее увольняйся и принимайся за работу. Дела Терновских расширяются, мне срочно требуется помощь». «Понял», кивнул Вашин. «Сегодня же напишу заявление. Жду тебя вечером у себя. Обсудим твои обязанности и заодно выдам тебе первые поручения, чтобы ты постепенно начал входить в курс дел». «Договорились». Я крепко пожал Степану руку и отправился к статуе деда. «Светлейший князь Эспер Григорьевич Тарковский, основатель Дальнегранска», было написано на постаменте. Ха, а ведь дедушка немного приврал. Ведь когда он основал город, уже не был князем. Впрочем, раз его отрезали от родового источника и к тому же повесили блокирующий кулон, дед мог не стесняться, врать сколько влезет. У него больше не было магических сил, на которые это бы повлияло. Оставалась только честь. Но и с ней у деда были проблемы, учитывая его любовь к Адюльтеру. «Оставил ли ты после себя еще что-нибудь, кроме старого дома и карты в подвале?» — пробормотал я себе под нос, глядя на статую. «Не подскажешь?» Статуя промолчала. Следовало ожидать. Когда я рассказал Добрану о том, в чьем доме мы живем, он не поверил. Домовой ведь знал деда лично, он и привязал его к семье Тарковских. Однако, выслушав рассказ полностью, все же признал, что такое возможно. «Знаешь, что я вдруг понял, Эспер?» — сказал мне тогда домовой. «Я вдруг понял, что у меня потеря памяти». «Как у тебя может быть потеря памяти?» — удивился я. «Ты же дух». «Вот именно. Похоже, что твой дед это сделал». Добран поднял на меня глаза. «Ты вот сейчас рассказываешь про него, про войну с Рязанью, про то, как его сюда изгнали. А я вроде понимаю, что так оно и было, но ничего не помню». «То есть он вырезал кусок из твоей памяти с помощью магии? Как-то так, видать, не знаю. Придется мне еще раз весь дом сверху донизу обыскать». Добраныч хлопнул по коленям и встал. «Я тоже уверен, что Эспер Григорьевич что-нибудь после себя оставил».